В предрассветные часы тьма сгущалась. Ночь оживала тенями и образами, которые никакой здравомыслящий человек не станет пускать на порог своего дома и своего сознания. Возможно, потому даже сон в это время становился особенно глубоким, чтобы ненароком не вглядеться в подвижную тьму, не вслушаться в призрачные голоса. Именно такое время Рэма и выбрали для нападения. Точно сказочное чудовище, две черепахи на тяжелых колесах медленно и неотвратимо двигались ко рву. Следом на некотором отдалении шли лучники. На сторожевых вышках зажглись огни, раздались первые тревожные возгласы, и в темные тени у города полетели первые стрелы. Рэмы изготовили черепах на совесть. Двойной слой сырых кож надежно защищал воинов. Большинство стрел только чиркало по покатой крыше, не принося вреда. А те, что вонзались, не пробивали ее насквозь. Рогатые лучники, державшиеся в самом конце строя, были более удачливы. Зажженные на сторожевых вышках огни служили им прекрасным ориентиром. Пара подстреленных часовых с криками упали по ту сторону стены. Черепахи приблизились ко рву и остановились. Первые комья земли и мелкие камни посыпались в ров. Началась прокладка новой тропы. Рэмы работали слаженно, молча, и эта тишина вызывала у людей на стене даже больше страха, чем угрожающие крики. Через некоторое время ночь окрасилась огненными росчерками подожженных стрел, но Рэмы продолжали свое дело. Огонь быстро тух на пропитанных огнеупорными зельями шкурах. Рогатые лучники с совершенной синхронностью припали на одно колено, сменили вооружение, и вот уже с их стороны по команде полетел залп подожженных стрел. Небольшой, рассчитанный на то, чтобы отпугнуть защитников от сторожевых вышек. Приказа поджигать стены не было. Дома лепились слишком близко к насыпи и чистоколу, и от пламени мог заняться весь Нижний город. Этого царевич и военачальник не желали. За несколько часов страже так и не удалось отогнать от стен имперских солдат. Насыпь неумолимо росла и ширилась. Когда черепахи приблизились почти вплотную к воротам, со сторожевых вышек на них полетело несколько горшков со смолой. Новые огненные росчерки находили свою цель, и пламя вспыхивало ярко, жалило, радуясь щедрому пиршеству. Крики людей и Рэмы смешались в единую какофонию. Стрелы имперских солдат не ведали промаха. Чистоколу было далеко до настоящих крепостных стен, надежно защищающих и позволяющих достойно обороняться, а на сторожевых вышках стражники были слишком легкой целью. Подожженные вышки вскоре рухнули, но беда уже подкралась и к воротам. В тот момент одно из ремийских чудовищ все-таки загорелось. Уцелевшая черепаха неторопливо двинулась назад, отступая. Защитники торжествовали, но радость их быстро угасла, когда они поняли, что произошло. Рэмы оставили свою горящую осадную машину прямо у ворот, дополнительно подпалив изнутри деревянную конструкцию. Пламя лизало створы, нагревая тонкие листы бронзы, и понемногу добралось до древесины. Смола, пролитая защитниками, помогла их врагам. Со стороны селения, превращенного в рэмийский военный лагерь, выдвинулся отряд воинов, вооруженных копьями и массивными щитами. Уцелей сторожевые вышки, защитники бы увидели, что рогатые воины, шедшие в центре, несли массивное бревно, окованное спереди бронзой. Обычно рэмийские тараны были настоящим произведением искусства, со скаленными демоническими мордами, одним своим видом внушавшими чистый ужас и мощно вгрызающимися во вражеские стены. Металлическая голова чудовища держалась на огромном бревне, что крепилось на толстых канатах или цепях к поперечной балке, покоившейся обеими концами на крепких столбах. Тараны скрывались под обтянутыми кожами крышами, сплетенными из гибких ветвей. Но для взятия таких ворот, как в Ледне, чудес осадной техники не требовалось. Этот таран был слабым подобием своих ужасающих собратьев. Ковку на нем пришлось делать наспех, насколько позволяли условия. А конечность орудия, заплавленная во много слоев золотистого металла, была крепкой, но бесформенной. Приблизившись к городским стенам, отряд терпеливо ждал. Кто-то из защитников выпустил еще несколько стрел, скорее от отчаяния, чем надеясь на удачу. Остальные были сосредоточены на том, чтобы загасить огонь, пока он не перекинулся на чистокол. Рэмы не стреляли в тех, кто тушил пламя. Оно уже сделало свое дело. От черепахи остался покосившийся остов, но и ворота пострадали. Чистокол тоже занялся. И хотя в итоге людям его все же удалось потушить, защита и без того не самая крепкая дрогнула. Когда пламя улеглось, в отряде Рэмы прозвучал короткий приказ. Воины пришли в движение. С лязгом сомкнулись щиты, выстраивая почти непроницаемую стену. Последующей команде щиты закрыли головы солдат. В этом боевом порядке, который сами рэмы именовали перевернутой ладьей, а их соседи шагающей крепостью, воины теряли скорость, но защита их была непоколебима. Пробить строй могли только снаряды тяжелых метательных машин, которыми стражники Ледны не располагали. Говорили, что такой строй мог выдержать даже вес коня и колесницы, но слухи подчас бывали преувеличены. Перевернутая ладья пересекла ров по свежей насыпи и остановилась у ворот. Защитники города бросили все силы на то, чтобы забаррикадировать пострадавшие створы. При отсутствии сторожевых вышек даже скидывать камни на головы нападавшим было неоткуда. Вскоре прозвучал первый удар, от которого частокол дрогнул. С той стороны раздались отчаянные крики. Под ритмичные команды, находясь под защитой щитов своих товарищей, солдаты тараном наносили по воротам удар за ударом. Покрытые листами бронзы створы, уже пораженные огнем, содрогались и стонали. На одном из ударов ворота затрещали, пробитые. Стражники поспешили заделывать брешь под непрекращающимся натиском тарана. Никис состоял в отряде царевича Ренефа. Он и Статит были единственными людьми здесь. Бывший командир стражи Ледной видел, как были пробиты ворота Нижнего города, и рогатые воины отбросили ненужный уже таран. Плотным строем сомкнутых щитов, ощетинившихся копьями, рэмы вошли в Нижний город, сминая защиту. У ворот, подчиняясь приказам командира, они с пугающей слаженностью рассредоточились, перестроились в новый порядок, позволявший уже не только защищаться, но сражаться в ближнем бою. Стражники в панике отступали, собираясь в подобие строя. Савис, заменивший Никиса на посту командира, был здесь, руководил обороной. Никису стало искренне жаль его. Прежде Савису не доводилось воевать с Рэме. Кто вообще мог воевать с ними? Из живых существ они превратились в боевую машину, практически неуязвимую, работавшую нечеловечески слаженно. Имперских солдат было немного, меньше, чем стража. И все же люди отступали в ужасе, глядя на рэмийские боевые штандарты, на высокие щиты с императорскими соколами, на копья и изогнутые клинки. Пришло время делать окончательный выбор, он мог бы обернуться против Рэме. Тогда отряд царевича смял бы его, уничтожил, но он ценой жизни купил бы страже немного времени. Вот только зачем? Ради чего? Ради человека, для которого их жизни ничего не значили и ничего не значило Ледна? Почти все имеющиеся в Ледне силы градоправитель стянул в Акрополь для защиты себя самого, оставив в Нижнем городе простой люд и горожан, и беженцев из ближайших селений. Долгом стражи было защищать их. Лекир поставил простых людей живым щитом перед рэмийскими копьями и колесницами, даже не попытавшись помочь им отстоять землю, которой владел и которую должен был оберегать. Лекир, который сам передал его царевичу Таур-Дуат как преступника, надеясь тем самым обезопасить себя от гнева империи. Лекир, который крал женщин для своих утех и убирал неугодных мужчин. Ники вспомнил рэмийские допросы. О, да. Но жестокие варвары рэмы, как их величала молва, пущенная самим же Лекиром, оказалась честнее, справедливее его соотечественников. Он уже передал царевичу все, что знал об устройстве Ледны. Уже предал свой город. Или спас его. Все слишком смешалось. Одни понятия были подменены другими, и ответ на вопрос, кому хранить верность и кого предать, уже не был столь очевиден. «Не обманула разведка рогатых, гляди-ка!» Хрипло шепнул Статит рядом с ним, казалось, едва удержавшийся от того, чтобы сплюнуть. Слишком уж близко стояли имперские воины. «Свою-то жирную задницу Ликер спрятал надежно. Что делать будем, командир?» Никис отчетливо и ярко вспомнил все, что обсуждал со своим товарищем. Все, о чем говорил с царевичем, все, что рассказал ему сын староста из приграничной деревни, гостивший в лагере. Бывший командир стражи присягнул рэмийскому царевичу, и только он теперь мог защитить своих людей от силы рэмийского оружия. Все эти мысли пронеслись в его сознании быстрее, чем имперская колесница. «Пропустите меня вперед!» — крикнул он. «Пустите, я должен поговорить с ними!» Рэмы медлили, не решаясь разомкнуть строй. «Выполнять!» — рявкнул царевич, руководивший солдатами из центра строя. Точно волна пошла по отряду. Сохраняя боевой порядок, имперские солдаты чуть расступались и тотчас же заново смыкали щиты, закрывая бреши. Никис шел между ними, думая только о том, что должен был спасти свою золотоволосую Клию и своих товарищей, зажатых между городом и боевой машиной Ремея. Возможно, вместе под защитой Императора они могли бы дать Ледни новое будущее. Ники сделал последний шаг и вышел из строя. Среди стражников Ледны пронесся вздох изумления. Многие узнали его. Сколь немало напоминал он сейчас того, кем был прежде. Придав своему голосу всю твердость, на которую только был способен, Никис провозгласил: «Я, ваш бывший командир, незаслуженно снятый с поста Ликиром и отправленный в плен к Крыме. Я Никис, сын Тодиса. Пришел восстановить справедливость». «Предатель!» — крикнул кто-то слева. Прежде чем Никис успел увернуться, стрела вонзилась в выставленный перед ним ремийский щит. «Благодарю», — выдохнул он. Имперский солдат молча кивнул. Остальные угрожающие подняли копья, больше выстрелов не последовало. «Если вы будете сражаться с силами сиятельного царевича, то бесславно умрете здесь», — продолжал Никис. «Ледна будет принадлежать Таур-Дуат, как уже принадлежат приграничные земли. Но быть завоеванными или вступить под защиту — это зависит только от нас. Как можем мы подчиняться одному из нас, который проявляет к нам меньше человечности, чем Ремея, который крадет у нас, насилует наших женщин и топчет наши жизни, когда ему это угодно? Где обещанные Ликиром союзники? Где он сам? Никому нет дела до нас. Не мы ввязались в конфликт с Империей, не мы убили наследника трона. Но нам, нашим женам и детям придется заплатить за чужие преступления». Со стороны стражников раздались разрозненные возгласы. Кто-то высказывался пока неуверенно, в поддержку Ремея. Иные озвучивали страх перед сожжением города и дальнейшим рабством. Люди и боялись, и желали этого противоречивого союза, явно более предпочтительного, чем смерть. «Я был пленником Ремея, но они отпустили меня. Когда моя невиновность была доказана, я сам бывал в селениях, которые теперь принадлежат сиятельному царевичу. Я видел тех людей, что поддерживали его и благодарили за защиту. Они стали не рабами, но подданными императора. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен». Никис добавил ремийскую формулу благословения после паузы, но понял вдруг, что действительно желает именно этого. «Где был Ликир? Он посылал своих наемников уничтожить тех, кто всего лишь выказал уважение к соседу. Ремеи не пришли к нам с войной. Наш градоправитель эту войну развязал, и теперь они стоят здесь с оружием и призывают нас к ответу за дела, которые нам даже неведомы. Я Никис, сын Тодиса», — сказал свое слово. «Я присягнул царевичу Таур-Дуат к добру или к худу и иду против отребья, недостойного называться нашим правителем. Я прошу моих братьев по оружию помочь мне защитить наш город так, как не защитил Ликир. Вы видите перед собой небольшой отряд, но силы царевича намного больше. Обернет мой господин эти силы против вас или вам на благо, зависит от вашего решения». Никис не рассчитывал, что его речь возымеет мгновенное действие. Слишком силен был страх многих, но слухи из приграничных деревень тоже сделали свое дело. А сомнения были посеяны гораздо раньше, еще задолго до прихода царевича в Либайо, действиями самого Ликира. Командир Савис приказал опустить оружие. К облегчению Никиса большинство его товарищей согласились. Остальные с криками бросились на императорских солдат. Кто-то с силой оттолкнул Никиса щитом в сторону, иначе он был бы смят между людьми и Ремея. Запоздало он успел увидеть, как первые стражники напоролись на выставленные ремийские копья, но его отчаянный крик потонул в хаосе боевых кличей, возгласов боли и звона оружия. Он звал, он пытался увещевать, он проклинал сквозь злые слезы, чувствуя, как непонятно откуда подоспевший статит удерживал его от того, чтобы не ворваться в это месиво. К счастью, руки у разбойника были крепкими. Когда Никис немного отрезвел от своих эмоций, он понял, что все стихло. Короткий бой закончился так же быстро и внезапно, как и начался. Солдаты царевича пощадили его людей и не тронули тех, кто сдался. Он нашел взглядом сына императора, молодого бога в золоченом доспехе, пришедшего вместе со своими солдатами, вдохновлявшего их, сражавшегося с ними бок о бок. Ошибся ли он, присягнув жуткому и прекрасному созданию, сравнить которого с человеком не поворачивался язык? Теперь, когда он увидел этого Ремея на поле боя, Никис понимал, почему солдаты шли за царевичем. Сила богов действительно горела в его золотых глазах, звенела в его молодом голосе, а ведь он не показал пока даже половину этой силы. Подобно Ликиру, царевич мог остаться под защитой своих воинов в лагере. Его положение было слишком высоким, чтобы кто-то посмел осудить его. И все же он был здесь. Точно почуяв его взгляд, царевич обернулся к Никису и чуть кивнул. На губах Рэмы вспыхнула и угасла легкая улыбка. Без слов бывший командир стражи преклонил колено. Спустя несколько мгновений тоже сделали и остальные защитники Нижнего города. Точно во сне он слышал, как царевич повторил свое обещание защищать тех, кто присягнет ему, как побуждал выйти против градоправителя, как обещал не трогать простой люд, несмотря даже на то, что ворота ему не открыли. А потом сын императора шагнул к одному из стражников, бросившихся на отряд. Никис поднял голову и увидел, как солдат в ужасе смотрит на рогатого командира. Лицо царевича было совершенно спокойно. В следующий миг вдруг сверкнул его хапеш, дугой рассекая воздух. Голова стражника отлетела к ногам Рэмэя. «Смерть тем, кто противостоит мне!» произнес золотоглазый бог, повысив голос ровно настолько, чтобы его слышали все здесь. «Бойтесь предать меня, ибо терпение мое иссякло».